Царь нигилистов, 6, глава 1. Каламель – это яд, отвечал Саша, это хлорид ртути. Поэтому возбудителя пневмонии убить в принципе может, но неизвестно, кого раньше, больного или болезнь. И мало того, что это токсин, это нейротоксин, может не лучшим образом сказаться на психическом здоровье. Саша перечитал записку, не слишком ли жестко. Дядя Костя души не чаял в своем мелком разбойнике. Ладно, зато честно, что есть, и отправил с лакеем. Примерно через полчаса явился Кашов. Ваше императорское высочество, государь зовет вас к себе. То, что приказ передан с камердинером, а не, скажем, с Гогилем, говорило о его срочности. Не до церемоний. Саша спустился в кабинет к отцу. Царь сидел за письменным столом и держал телефонную трубку одного из первых в империи аппаратов. Перед ним, на краю серебряной пепельницы, лежала сигара. Вниз падал пепел, к потолку поднимался дым. «Саша, тебя Костя», — коротко сказал папа. Саша взял трубку. «Да, я телеграфировал Пирогову», — сквозь помехи прокричал дядя Костя. «Они вылечили мышь от гноя». Конец слова потонул в помехах. «Гноекровие», — предположил Саша. «ПМИ?» «Да». «Почему он мне не написал?» — удивился Саша. «Считал, что рано. У них один успешный результат. Хотели убедиться. Но я сказал про Николу, и он признался. Сдиккауэр говорит, что это невозможно. Он ничего, кроме Каламели, не знает», — проорал в ответ Саша. «Если так, попробовать можно, хотя риски остаются. От воспаления легких должно помочь. Мне нужна от Пирогова развернутая консультация. По телеграфу. Иди», — прокричал дядя Костя. «Погоди, сколько весит твой Никола? Сейчас у Санни спрошу, 1,5 пуда примерно. 1,5 пуда Николы Шкодливейшего». Царскосельский телеграф располагался в подвале левого флигеля Александровского дворца. Саша явился туда в сопровождении Кашева, с запиской от папа, дающей право пользоваться телеграфом по своему усмотрению, неограниченно, до вечера. Написал текст на предоставленном листе бумаги, безбожно экономя на этикете. К. рассказал мне про мышь. Какая была доза? Метод фильтрации? Метод введения? Сколько весит мышь? Доза должна быть больше во столько раз, во сколько человек тяжелее? УН. Видимо, пневмония. Односторонняя. Не покидайте телеграф. За мой счет, на связи. Вышел в парк под заснеженные деревья, оставив во флигеле камердинера. Пасмурно. По небу идут тяжелые зимние тучи. Дорожки в снегу. Пруд под тонкой коркой льда отражает серое небо. Ответ пришел примерно через час. Телеграмму вынес Кашов. Пирогов называл дозу и писал, что мышь весит 4-5 золотников. Рассказывал об изготовлении препарата. Все четко, по пунктам. В сколько раз доза для человека больше неизвестно, писал он. Но другого метода подсчета нет. Возможно, для лечения воспаления легких будет достаточно меньшей дозы. Саша прикинул, что доза для Николы должна быть больше дозы для мыши в 1250 раз, и засомневался, что петерговской лаборатории, во всех чашках Петри вместе взятых, найдется столько плесени. В заключение Пирогов писал, что вводили внутримышечно, шприцем. Ну, да, Саша сам так советовал, помня о том, как болел воспалением легких там, в будущем, в 10 лет, и ему кололи пенициллин. Он послал Кашева за Митькой. Тот вместе с лакеем привел Гогиля, не пожелавшего манкировать своими обязанностями. Заложили карету и полетели в Петергоф. В петерговской лаборатории их встретили Николай Андреев, крестьянский сын Федор Заварыкин и купеческий сын, последователь Земмельвейса, Илья Баландин. «Николай Агапеевич», — начал Саша, — «у моего кузена Николы воспаление легких и, видимо, дела плохи. Мой дядя Константин Николаевич предлагает нам попробовать лекарство из плесени. Я предупредил о рисках». Андреев слегка побледнел. «Николай Иванович смог вылечить от пиемии мышь», — сказал Саша, и протянул телеграмму Пирогова. «Здесь методика очистки препарата и приготовления инъекций». Андреев пробежал ее глазами. «У нас это есть», — сказал он. «Николай Иванович нам ее описывал в письмах». «Ну, почти. Здесь добавлены детали. Вы пробовали на мышах?» «Да, пойдемте». Они прошли в комнату с лабораторными животными. Андреев показал на клетку с 5 грызунами. Обитатели были вялыми, однако по клетке перемещались и корм поглощали. «Они заражены гноекровием», — сказал Николай Агапеевич. «Мы им вводили препарат. Рано праздновать победу, но они живут уже на пару дней дольше, чем это возможно. И я узнаю последним», — возмутился Саша. «Надо было убедиться окончательно», — сказал Андреев. «Бывает, что лекарство дает временное облегчение, а потом болезнь возвращается с новой силой. «Хорошо», – кивнул Саша, – «к делу. По моим прикидкам Николе надо порядка грамма препарата на одну дозу. Давайте уж пенициллином называть». Пирогов пишет, что доза для лечения пневмонии может оказаться меньше. Полграмма, но не стоит ли ударную дать, учитывая серьезность ситуации? Петерговскую лабораторию Саша уже приучил к метрической системе, так что Андреев не удивился и перевести граммы в золотники не попросил. «Пожалуй», — согласился он, — «окая больше обычного», и побледнел еще сильнее. «Я у вас посижу», — сказал Саша. «Не помешаю?» «Нет», — улыбнулся Андреев. «Сколько вам нужно времени?» «Часа два. Надеюсь, что не опоздаем», — сказал Саша, и опустился на стул. Рядом сел Гагель, у дверей встали камердинер с лакеем, но просидел Саша недолго. «Вы шприцы прокипятили?» — поинтересовался он. Андреев перевел взгляд на Баландина. «Сейчас», — сказал тот, — «пойдемте, ваше высочество». Они спустились на кухню, где на плите в медной кастрюле лежали вполне продвинутые стеклянные шприцы с железными иглами. «Еще летом сделали такие», — похвастался фанат Земмельвейса. «Теперь только такие и используем». Налил воды и развел огонь в печи под плитой. Митьке тоже нашлась работа. Его послали за студентом Покровским и дворянином фон Рипцем, чтобы те пришли и помогли ускорить процесс. Работа закипела. Андреев с Заваркиным при помощи явившихся на зов Покровского с Рипцем фильтровали продукты жизнедеятельности грибка пенициллина. Баландин кипятил шприцы и следил за работой перегонного куба, производившего дистиллированную воду, и она капала в прокипяченный пузырек. В общем-то дистиллят известен примерно со времен царя Гороха и его можно найти в аптеке, но аптечной воде Саша не доверял. Перегоняют-то они перегоняют, конечно, но вот во что разливают, физиологический раствор тоже известен, и даже водится в аптеках, но Саша предпочитал, чтобы его готовили прямо в лаборатории, ибо даже для Пирогова не очевидно, что его надо использовать для инъекций, причем на дистиллированной воде. Медицинскую главу своей книги «Мир через 150 лет» Саша послал Николаю Ивановичу еще весной. Академик ответил сдержанно, что это все слишком удивительно, чтобы быть правдой. С другой стороны, асептика работает. Так что может быть не все результат богатой фантазии великого князя. Хотя, например, в пересадку органов и искусственное сердце поверить трудно. Однако, было очевидно, что наиболее простые и реалистичные идеи оттуда знаменитый хирург тут же пустил в дело. Стеклянными шприцами он тоже хвастался еще в июне. К двум пополудни все было готово. Саша взял с собой Андреева и Баландина, и они поехали в мраморный дворец. Он был построен в екатерининскую эпоху примерно в одно время с зубовским флигелем и напоминал его по архитектуре. Классика без излишней пышности. Легкий ветер с замерзающей Невы разогнал тучи. Солнечные лучи веером ударили вниз на мраморные пилястры и окрасили их розовым. Карета въехала во внутренний двор. Дядя Костя встретил внизу у парадной лестницы с мраморными стенами, высокими окнами и золочеными люстрами. Скромные Сашины эскулапы, кажется, немного робели, но он решительно повел их вверх вслед за Константином Николаевичем. Да, попривык уже. Ну, мрамор, ну, золоченые люстры, ну, наборный паркет. Комната, где болел Никола, была скромнее, но высокие окна, позолота на потолке и лепнина присутствовали. Саша мысленно похвалил Здика Уира, что больного отселили отдельно. Поклонник Каламели сидел рядом с кроватью. По другую сторону стояла тетя Санни и комкала в руке платок. Даже прическа утратила обычную идеальность. Рыжий локон выбился из нее на свободу и упал на плечо. Александра Иосифовна подняла на Сашу полные слез глаза. «Саша», — проговорила она с сильным немецким акцентом. «Все будет хорошо», – банально успокоил он. Никола полусидел на постели, опираясь на подушку и надсадно кашлял. Профессор медико-хирургической академии Николай Федорович Здиккауэр облик имел благообразный. Прямой нос, высокий лоб, темные внимательные глаза и черную бородку. Был в сюртуке, не мундире. Значит, еще не лейб-медик. Под модным хорватом, на алой орденской ленте, висел крест святой Анны, Анна на шее. На Сашину медицинскую команду заслуженный профессор глядел с нескрываемым презрением. «Позвольте, я посмотрю», — спросил Андреев, и достал стетоскоп с деревянным колоколом на конце и проводом в одно ухо. Послушал Николу в перерывах между приступами кашля и выдал резюме. «Да, воспаление легких». Здиккауэр одарил его презрительной усмешкой. «Ты, щенок, берешься проверять диагнозы петербургского профессора, Андреев, кажется, почувствовал себя самозванцем и слегка покраснел. Профессор и Сашу бы облил презрением, но с великим князем номер мог не пройти, Издиккауэр отвел глаза. «Ваше императорское высочество», — обратился профессор к дяде Косте. «Вы уверены, Калымиль, старое испытанное средство, а про плесень этих молодых людей еще ничего не известно?» «Николай Федорович совершенно прав», — сказал Саша. «Старое испытанное средство, примерно, как телега без рессор по сравнению с паровозом. Пенициллин не совсем проверен, я предупреждал, но сегодня утром в нашей петерговской лаборатории я видел живых мышей, зараженных пиемией. От нее не сразу умирают», — усмехнулся Здиккауэр. «Пять суток», — сказал Андреев. «Они живут пять суток. Не знаю, как вы их заражали», — пожал плечами Николай Федорович. «Обычно», — в тон ему ответил Андреев, — «вводили гной шприцем». «В таком случае это невозможно», — возразил профессор. «Хотя Господь велик, всякое может быть». Дискуссию прервал приступ Николиного кашля. Здиккауэр помог кузену сесть прямее, и больной смог сплюнуть мокроту в платок. «Саша», — вмешался Константин Николаевич, — «я тебя не затем позвал, чтобы отправить обратно. Делай то, что планировал». И Саша кивнул Андрееву. «Давайте, Николай Агапеевич, ваше императорское высочество», — обратился Андреев к Николе. «Не могли бы вы перевернуться на живот?» Саша отвернулся, чтобы не наблюдать Николину задницу. «В конце концов, он не врач». Баландин тем временем готовил препарат и наполнял шприц. Краем глаза Саша заметил, как Андреев вздохнул и широко перекрестился прежде, чем сделать укол. Никола ойкнул. «Да, иглы толстые, конечно. Скорее всего, хуже совковых. Саше тогда кололи пенициллин чуть не месяц, и потом были некоторые проблемы с сидением на пятой точке. Будущий моряк не должен обращать внимание на такие мелочи», — заметил Саша. Они оставили Николу с Здиккауэром и тетей Санней и перешли в гостиную. Константин Николаевич приказал подавать обед. Дядя Костя был явно не в себе и все время молчал. Пришла Александра Иосифовна, почти ничего не съела и вернулась к сыну. После заката Никола, наконец, смог заснуть. «Вы, наверное, можете ехать», — наконец сказал Константин Николаевич. «Давай мы у тебя зависнем, если можно», — сказал Саша. «Зависнем», — усмехнулся дядя Костя. «Именно», — кивнул Саша. «Я взял на себя ответственность и хочу посмотреть на результат, да и мои люди пусть будут на подхвате». Он перевел взгляд на своих людей. «Николай Агапеевич, Илья Федосеевич, готовы остаться на ночь в этом скромном жилище?» Андреев улыбнулся и сказал. «Конечно». Баландин кивнул, и Саша перевел взгляд на Константина Николаевича. «Поставь нам три раскладушки, где не жалко». Где не жалко оказалась большой комнатой с мраморной отделкой стен, золоченым потолком и наборным паркетом. Сашу к его радости поселили одного, а Эскулапов вдвоем в соседней комнате. Кровать была широкой и мягкой, а никакой не раскладушкой. Но Саша почти не спал. Встал на рассвете, оделся и вышел в гостиную. Там по-прежнему сидел дядя Костя и обнимал тетю Санни. За окнами вставало туманное зимнее солнце. «Есть новости?» – спросил Саша. Константин Николаевич покачал головой. «Нет, Здиккауэр что говорит? Мы отпустили его спать, с Николой камердинер. Приказать завтрак подавать? Давай, кофе покрепче». Позавтракать они не успели, ибо за дверью послышались шаги босых ног. Никола вошел в гостиную, держась за стеночку. Он был бледен и двигался не очень уверенно. «Мама», — слабым голосом проговорил он, — «прикажи подать жаркое. Я есть хочу». Дядя Костя вскочил на ноги и посмотрел на Сашу, как на святого. Тетя Санья отняла от глаз платок. «Никола, какого черта?» — воскликнул Саша. «Назад, быстро. Я тебя буду по второму разу лечить». И Никола закашлялся. «Кажется, меньше, чем накануне. Одной дозы мало», — сказал Саша Константину Николаевичу. «Курс две недели, минимум. Особенно с учетом пристрастия твоего ненаглядного с босым зимним прогулком». Николу уложили в постель, разбудив прикорнувшего рядом камердинера. «Ему можно жаркое?» — спросил дядя Костя. «Думаю, да», — сказал Саша. «Но лучше у Здиккауэра спросить. Хотя нет, давай я Андреева разбужу». Николай Агапеевич продрал глаза, просиял от новостей, одобрил жаркое, но оговорился, что лучше что-нибудь полегче, если последние дни дитё плохо кушало. Прослушал Николины легкие и выдал вердикт. «Лучше. У нас на еще одну дозу есть?» — спросил Саша. «Наскребем», — не слишком уверенно пообещал Андреев. «А сколько всего надо?» «12-14 доз, предположил Саша, но посмотрим по динамике. Николай Агипеевич только покачал головой. «Я Склифосовскому телеграфирую», — сказал Саша, — «из Москвы выпишем», и со спокойной душой сел пить кофе. Дядя Костя всегда был демократичен, так что кофе с булочками за великокняжеским столом достался и мещанскому сыну Андрееву, и купеческому, Баландину. Константин Николаевич и на радостях и камердинера бы посадил за стол. Саша подумал, что недолго им оставаться мещанином и купцом. Интересно, Анна на шее дает дворянство? Сдерауер проснулся, когда Никола доедал жаркое. Профессор посмотрел на это с некоторым недоумением. Прослушал стетоскопом облизывающееся дитё и выводы Андреева подтвердил. «Воспаление еще есть», — сказал он, — «но лучше». Дядя Костя проводил Сашу с его врачами до кареты и подождал, пока они тронутся. Сначала доехали до Петерговской лаборатории. Там остались Андреев с Баландиным готовить пенициллин. «Справитесь без меня?» — спросил Саша. «Справимся, ваше высочество», — улыбнулся Андреев. И погнали в Царское село. Саша приказал сразу ехать в Александровский дворец. Надо было отправить телеграммы. Первую – Склифосовскому. Вторую – Пирогову с полным отчетом. Он поднимался по лестнице на первый этаж, когда наткнулся на Гогеля. «Александр Александрович, мне сказали, что вы здесь. Я приношу извинения, что прогулял уроки», – сказал Саша. «Наверстаю». «Пустое», – сказал Григорий Федорович. «Я знаю, почему. Не в этом дело. Государь требует вас к себе». Саше хотелось верить, что орден, а не гауптвахта, но гувернер выглядел скорее обеспокоенным, чем радостным. Глава 2. Папа сидел в своем кабинете с зелеными обоями, темно-зеленым ковром, портретом мама и шестерых детей, зеркалом над камином и экраном с собакой перед ним. Еще одна собака, точнее небезызвестный предатель Максик, оккупировала кожаное кресло. На столе стоял телефонный аппарат с объединенными слуховой трубкой и микрофоном, как собственно Саша и нарисовал еще весной. Смотрелось все равно антикварно, но, главное, работало. Царь согнал Максика с кресла и указал на него Саше. «Садись, ты хоть выспался?» «Ну, мне звонил Костя, сказал, что Никола встал с постели, и Сдикауэр не верит своим глазам». Саша скромно улыбнулся. «Ты знаешь о болезни Ростовцева?» – спросил царь. Яков Иванович Ростовцев, который в 1825-м донес Николаю I о готовящемся восстании декабристов, но никого не назвал, с весны 1859-го возглавлял редакционные комиссии и стал великим энтузиастом освобождения крестьян, которое называл не иначе, как святым делом. Слухи о его болезни до Саши доходили, но не более. Он был слишком увлечен сначала воскресными школами, потом дружбой с Кропоткиным, потом лекциями Костомарова, а потом пенициллином. «Почти нет», — признался Саша. «Он с октября не выходит на улицу. Сначала бывал на заседаниях редакционных комиссий в здании первого кадетского корпуса, где он живет, но уже 2 недели участвует только в совещаниях перед началом заседания у себя на квартире. А вчера слег совсем. Что с ним?» — спросил Саша. «Карбункул. Карбункул», Саше представилось что-то вроде прыща. «Да, появился после простуды в начале осени». «Ну, да, простуда и ее последствия как штатная причина смерти. Твое лекарство может помочь?» — спросил царь. «Должно», — сказал Саша, — «но у нас очень мало препарата. Сегодня Андреев сделает вторую дозу для Николы, но нужен по крайней мере недельный курс, иначе болезнь может вернуться. Я телеграфировал в Москву, там есть еще, у Склифосовского, который давно достоин ордена Андрея Первозванного, а до сих пор живет на жалование титулярного советника, которое мы в складчину выплачиваем ему с Еленой Павловной. Спаси Ростовцева для России», — сказал царь. «Будут вам ордена». «Постараемся», — пообещал Саша, — «но боюсь, что придется выбирать между Ростовцевым и Николой». Царь вздохнул и закурил. «Можем мы сегодня с Андреевым Якова Ивановича посмотреть?» — спросил Саша. «Да, поезжайте». По пути к Ростовцеву Саша заехал в Петерговскую лабораторию за Андреевым. «Андрей Агапеевич, мы сейчас едем к Якову Ивановичу Ростовцеву, у него карбункул, и, видимо, дело серьезное. Государь лично просил меня оценить ситуацию. Здесь за старшего Федор Заварыкин». Андреев взял медицинский саквояж, Заварыкин кивнул. «У нас остался штамм нашей плесени?» — спросил Саша. «Надеюсь, не все на моего кузена извели». «Конечно», — кивнул Андреев. Саша вынул пачку кредиток и отсчитал 50 рублей. «Надо закупить плошки и компоненты питательной среды и поставить на все свободные места. Пусть растет, боюсь, что мы не напасемся. Сделаем, кивнул Заваркин. Первый кадетский корпус располагался на Васильевском острове, на набережной Невы, в бывшем дворце Александра Даниловича Меньшикова. После опалы сподвижника Петра дворец был взят в казну и передан военно-учебным заведениям. Это было длинное трех-четырехэтажное здание, выкрашенное в кирпично-красный цвет. Лестницы с набережной спускались прямо с припорошенному снегом Невскому льду. У парадного входа возвышались белые колонны. Ростовцев имел здесь квартиру, поскольку возглавлял штаб военно-учебных заведений. Поднялись к нему. Яков Иванович лежал на постели и выглядел как типичный старый генерал, с седыми усами, круглым лицом, крупным носом и волевым выражением глаз. Увидев Сашу, он попытался приподняться на локте. «Ваше императорское высочество», — с трудом проговорил он. Голос звучал по-стариковски. «Не нужно», — сказал Саша, и представил Андреева. «Это мой друг и помощник, он дипломированный врач. В прошлом году окончил императорскую медико-хирургическую академию с отличием и золотой медалью». Ростовцев взглянул на юного доктора с некоторым недоверием, но, очевидно, о воле государевой был осведомлен и осмотреть себя дал. Саша отошел к выходившему на него окну, за которым повалил снег. Андреев окончил осмотр, перевел взгляд на Сашу и покачал головой. «Ну, сколько мне осталось, молодой человек?» — поинтересовался Ростовцев. Николай Агапиевич несколько смешался и спросил, почему не разрезали карбункул. «Меня лечил гомеопат Обломеевский», — объяснил Ростовцев. «Они враги операций». «Гомеопат?» — переспросил Саша, и посчитал про себя до 10. «Надеюсь, я доживу до того счастливого момента, когда их всех разгонит к чертовой матери», — сказал он. «Меня потом смотрел с Диккауэра и сказал, что момент для операции упущен», — сказал Ростовцев, и перевел глаза на Андреева. «Да вы не молчите, молодой человек, с Диккауэр дал мне 2 месяца». «Отлично», — воскликнул Саша. «Он, вроде, неплохой диагност. За 2 месяца мы успеем. Плесень растет 10 дней. Завтра приедет лекарство из Москвы, но его не хватит. Яков Иванович, здесь есть подвал?» «Да», — с некоторым удивлением подтвердил Ростовцев. «Тогда я прошу у вас пару комнат», — сказал Саша. «Мы будем там выращивать плесень для вашего спасения». «ГМ», — сказал Ростовцев, но кивнул. «Если не возражаете, я телеграфирую Пирогову. Надеюсь, он найдет возможность приехать». Телеграмму Николаю Ивановичу Саша отправил в тот же день, а вечером Николе вкололи 2-ю дозу. Ростовцева это бы не спасло, и поставили везде плошки с плесенью, разделив драгоценный штамм на крупинки. В подвале первого кадетского корпуса, в подвале мраморного дворца и в Петерговской лаборатории. Утром 4 декабря из Москвы приехал Склифосовский. Саша в сопровождении Гагеля встретил его на Николаевском вокзале, и они обнялись. Николай Васильевич держал в руке медицинский кожаный саквояж, что несколько удивило Сашу. «Плошки с плесенью туда бы не вошли. Мы уже все отфильтровали в Москве», — объяснил Склифосовский. «У меня пузырьки с пенициллином. Готовы ли вы прямо сейчас ехать к Якову Ивановичу?» — спросил Саша. «Устали с дороги? Я спал в поезде. Тогда сначала в Петергоф. Прокипятим шприцы». «Мы еще в Москве все прокипятили», — сказал Склифосовский. «Сколько часов назад?» — поинтересовался Саша. «Меньше суток. Не волнуйтесь, ваше высочество, все в порядке. Мы уже так делали». И они поехали в первый кадетский корпус. Ростовцев лежал в постели. «Это мой друг Николай Васильевич Склифосовский», — представил Саша. «Летом он с отличием окончил медицинский факультет Московского университета и получил степень лекаря». «У вас все отличники, ваше императорское высочество», — поинтересовался Ростовцев. «Других не держим», — сказал Саша. Склифосовский осмотрел больного. «Нужна операция?» — спросил Саша. «Да», — кивнул Николай Васильевич, — «обязательно. Даже если пенициллин поможет, останется источник заражения». «Насколько это срочно?» — спросил Саша. «И насколько сложно?» «Я вызвал Пирогова, но вы тоже хирург. Я бы посмотрел на действие лекарства». Ростовцеву сделали инъекцию и поехали в мраморный дворец. Константин Николаевич спустился по лестнице им навстречу и объявил, что Николе еще лучше. Саша представил Склифосовского, они поднялись к кузену, и Николай Васильевич осмотрел больного. «Воспаление есть», — задумчиво проговорил Николай Васильевич. «Сдиккаудер говорит, что решительно началось выздоровление», — сказал дядя Костя. Николай правда выглядел ожившим, сидел на кровати, улыбался, и в глаза вернулась привычная шкодливость, только иногда подкашливал. «Только его надо очень беречь, чтобы не было рецидива», — добавил Константин Николаевич. «Саша, государь говорил, что у вас очень мало лекарства, осталось 3 дозы», — признался Склифосовский. «Отдайте Ростовцеву, дядя Костя, только, если станет хоть немного хуже, ты сразу звони папа», — сказал Саша. «Я что-нибудь придумаю». После мраморного дворца Саша поехал в Царское село, а Склифосовский — в гостиницу. Вечером пришла телеграмма от Пирогова. Он был готов выехать в Петербург. «У нас в Киеве тоже есть немного пенициллина», — писал он. «Я возьму с собой». В субботу 5 декабря царская семья переехала в Петербург. Папа сам показал Саше его готовые апартаменты. Те самые 2 комнаты в фаворитском корпусе с окнами на Зимний дворец и Миллионную улицу. Саша предпочел бы, чтобы они выходили на Неву, но, как говорится, дареному коню. Шелковые обои в кабинете были светло-золотистыми, почти как у Никсы в царском, только более размытого оттенка. Это Саша одобрял, но мама зачем-то повесила на окна тяжелые синие шторы. Ну, просил же посветлее. Темно-синий вгонял в депрессию и вызывал ассоциации на Акуджаву. «Опустите, пожалуйста, синие шторы. Медсестра, всяких снадобий мне не готовь. Вот стоят у постели моей кредиторы, молчаливые. Вера, надежда, любовь». Спальня была оформлена в зеленых тонах, даже скорее салатовых. Только шторы были цвета морской волны. Ладно, хоть не синие. Саша распахнул их, чтобы видеть небо, солнце, снег и суету города. А так все было. Большой письменный стол, диван и кресло в кабинете. Правда, тоже синие. Изящной формы люстра с позолотой и масляными, кажется, лампами. Камин с зеркалом над ним. В спальне, понятно, раскладушка. Над ней портрет папа в овальной раме и иконы Богородицы и Спасителя. Киссинджер тут же оккупировал хозяйскую кровать, не дождавшись установки когтеточки, свернулся клубком прямо под иконами и включил трактор. Большая часть стен была свободна, и Саша открыл ящик со своими вещами, вынул 2 женщин на берегу моря Писсара и поискал для них подходящее место. «Вот здесь, пожалуй, в спальне, напротив окна», — приложил, полюбовался. «Или лучше в кабинете». Папа неодобрительно посмотрел на негритянок на фоне туманного мыса. Одну босую, другую, с огромной корзиной на голове. Поморщился, вздохнул. «Доволен, наконец?» — спросил он. «Еще бы!» — не стал придираться Саша. «Спасибо огромное. Я отправил в Сибирь письмо про твою вачу», — сказал царь. «На карте она есть». «Отлично!» — улыбнулся Саша. «Значит, осталось открыть золото». «Ответа еще нет, думаю, письмо еще не дошло», — предположил царь. «В ноябре отправили. Все равно не сезон», — усмехнулся Саша. «Там, наверное, сейчас снега по пояс. Недалеко от Байкала, я угадал, верст 700, ну, сибирские масштабы». «Есть еще новость», — сказал царь. «Да, вчера был разговор с Москвой по воздушному телеграфу». «По радио?» — переспросил Саша. «Да, и опять без меня. Ты был занят пенициллином и Ростовцевым», — сказал царь. «Я не хотел тебя отвлекать. И как связь? Не намного хуже проводной. Я до сих пор не могу поверить. Теперь Киев, потом Варшава и, наконец, Сибирь, Кавказ, Дальний Восток, остров Сахалин», — продолжил Саша. «Да», — воскликнул папа. «Но это не отменяет телеграфа», — заметил Саша. «Системы связи лучше дублировать, Саша», — сказал царь. «Я очень тебя ценю. Папа, а можно мне в кабинете поставить раскладушку для Склифосовского? Он был вынужден остановиться в гостинице и, боюсь, не самой лучшей. Не нужно, найдем для него комнату». Когда царь ушел, Саша продолжал обживать квартиру, установил когтеточку. Киссинджер, впрочем, приоткрыл один глаз, встал, потянулся, потоптав лапами одеяло, покосился на свое законное имущество, да и перевернулся на другой бок. Саша позвал Кашева с Митькой, и они занялись развешиванием картин. Для Писсара окончательно место определилось все-таки в спальне. Этот пейзаж оказывал на него умиротворяющее действие. В кабинете повесил мане, голову старой женщины и портрет мужчины. Вынул из ящика мальчика с вишнями. И история картины совершенно четко всплыла у него в памяти. И ведь читал там в будущем, но не вспомнил, когда впервые держал ее в руках в числе бабенькиных подарков. А сейчас, как молния, этого мальчишку Эдуард Мани часто видел в своем квартале на улице Лавуазье, часто писал с него то ангелов, то амуров, то бродяжек, и наконец попросил его родителей, людей очень бедных отдать мальчика ему в услужение, мыть кисти и выполнять мелкие поручения. Жизнь у художника должна была казаться мальчишке раем после убогой лачуги его родителей, однако он порой устрадал приступами необъяснимой тоски, а потом пристрастился к сладкому и ликерам, которые начал воровать у хозяина. Наконец, Мани потерял терпение и пригрозил сорванцу, что отошлет его обратно к родителям. После этого художник ушел, и дела надолго задержали его вдали от дома, а когда вернулся, мальчуган висел в петле на створке шкафа. Он уже окоченел, поскольку был мертв несколько часов. Ему было 15 лет. Саша еще раз внимательно посмотрел на портрет. Широкое и простое лицо в обрамлении светлых волос, нос картошкой, ямочка на подбородке, круглая красная шапочка, похожая на турецкую феску, красные вишни в руках, губы растянулись в улыбке, а глаза не смеются, нет, скорее, плачут. Что-то такое есть в этом взгляде, что позволяет догадаться о трагическом конце. Возможно, у героя картины уже тогда была депрессия, но таких слов не знали даже в Париже. Саше не хотелось вешать в спальне портрет самоубийцы, пусть будет в кабинете, чтобы иногда бросать на него философский взгляд и вспоминать о том, как хрупка человеческая радость, и счастье, и юность, и веселье, и как смертоносны могут быть слова. Место на стенах кабинета нашлось и патенту на чин штабс-капитана, и коллекции привилегий, а над столом – графическому портрету Джона Локка, тому, который подарил в Москве ректор Альфонский. Зато карикатуры о Моне заняли место в спальне. Пусть поднимают настроение. Разобравшись со своими вещами, Саша отправился в гости к Никсе. У брата было целых 3 комнаты в бельэтаже, то есть на втором этаже. Оформляла мама, так что они казались увеличенной и более роскошной копией комнат Саши. В кабинете обои были бежевыми, что никак не мешало наличию синих штор. Большой письменный стол стоял торцом к окну и казался довольно удобным, со многими ящиками и синим сукном на столешнице. Обивка кресел, стульев и сукно на конторке, того же ультрамаринового оттенка. Рядом с письменным стоял трехъярусный столик, похожий на сервировочный, но с книгами. Напротив, невысокий книжный стеллаж. «Обитель будущего просвещенного монарха», — одобрил Саша. Никса улыбнулся. Из образа выбивалась почти полноразмерная кукла в полном японском доспехе, висящая на стене над книгами и окруженная восточным оружием. Впрочем, почему выбивалась? Интересуется Востоком будущий просвещенный монарх. Среди оружия парочка катан, настоящих заточенных. Еще в прошлой жизни о такой мечтал. Но оппозиционному адвокату не стоило иметь в доме оружие, даже холодное, даже без заточки. Теперь у Саши тоже имелась некоторая коллекция из подарков родственников на различные праздники. Но состояла в основном из кавказских образцов. Тоже неплохо, конечно, особенно кубачинской работы, но он предпочел бы самурайский меч, вакидзаси, например, танта, для напоминания о бренности бытия, и свиток со стихотворением в нише. Кроме кабинета у Никса имелась зеленая гостиная с классическими скульптурами в стиле примерно Антония Конова и спальня цвета густого индиго. Понятно, с раскладушкой. На стенах фотографии, семейные портреты, пейзажи, сцены сражений. Конечно, иконы в количестве и портрет попа. Никаких тебе непонятных импрессионистов, берегов Карибского моря, негритянок, странных карикатур и мальчиков с безумными глазами. Все в высшей степени изящно, прилично и обыкновенно. Правда, оружейный арсенал присутствовал и здесь. Шпаги, шашки и сабли различных форм и размеров на подставке у стены и над ней. Саша подумал, что его кавказские клинки тоже бы надо развесить красиво. Пока он разложил их в художественном беспорядке по всем горизонтальным поверхностям. После покоев Никс и Саша пригласил брата к себе. Поднялись на 4-й этаж. Далеко внизу на Дворцовой площади уже зажгли газовые фонари, и снег кружился и плясал вокруг них в желтоватом ореоле. Николай осмотрел помещение, остановил взгляд на мальчике с вишнями и выдал резюме. «Обитель сумасшедшего революционера, даже не совсем будущего». «Мансарда, да», усмехнулся Саша. На следующий день, в воскресенье, 6 декабря, по случаю 25-летия состояния попа в Преображенском полку в Михайловском манеже был парад с молебном и проездом мама в фаэтоне вдоль фронта. Грумы сопровождали ее верхом, войска кричали «Ура!» и отдавали честь. После действа, лакей принес записку от Склифосовского. «Ваше императорское высочество, вы не могли бы приехать в нашу лабораторию в Петергофе?» Саша выехал немедленно. Сопровождал его, как обычно, Гогель, которого в зимнем переселили в соседние комнаты, то есть на последний этаж без лифта. Саше было откровенно жалко 60-летнего гувернера, но от своих обязанностей тот отказываться не хотел ни в какую. Команда Андреева встретила Сашу в совершенно траурном настроении. Склифосовский и вовсе сидел у окна, как в воду опущенный. Саша поискал глазами штоф водки. «Не успели что ли купить? Что случилось?» С порога спросил он. «Ростовцев жив?» «Глава 3. Жив», — тихо сказал Склифосовский. «Тогда по какому поводу траур?» — поинтересовался Саша. «Лекарство не действует», — объяснил Николай Васильевич. «Уже 2 дозы и никаких улучшений. Этому может быть множество объяснений», — сказал Саша, садясь. «Недостаточная доза, нечувствительность бактерий, особенности организма». И совершенно четко вспомнил, как когда он болел в 10-летнем возрасте, медсестра прямо при нем прокалывала крышку пузырька с кристаллическим пенициллином, ломала ампулу с физраствором и смешивала одно с другим. И, наконец, препарат мог просто испортиться, заключил он. «Вы его проверяли?» «Нет», — сказал Андреев, «у нас всего 2 пузырька, дайте мне», — попросил Саша. Склифосовский вручил пузырьки. Один Саша сдал обратно, один оставил себе. «Есть плошки с гнойным микробом?» — спросил он. Андреев кивнул, открыл термостат и вынул 2 чашки Петри. Саша открыл пузырек и безжалостно вылил половину в одну чашку, а половину в другую. «Думаю, им должно за глаза хватить, если препарат рабочий», — предположил он. «А если он не рабочий, то я сгубил дело», — заметил Склифосовский. «Вы не знали», — горячо возразил Саша. «И никто не знал. Надо телеграфировать Пирогову, чтобы не торопился делать то же самое». Телеграмму Саша отправил тут же по возвращении в зимний. «Вы еще не в пути, не фильтруете П. Возможно, он не хранится». На следующее утро получил ответ. «Пока нет. Сегодня выезжаю. Возьму чашки». А вечером того же дня записку от Склифосовского. «Лекарство не действует. Не расстраивайтесь», — ответил Саша. «В конце недели ждем Пирогова с чашками плесени. Будем надеяться, что Яков Иванович доживет». Зато Никола чувствовал себя все лучше. «Ну и слава богу. По-хорошему надо бы выделить тот самый кристаллический порошок, а в исходном виде применять только в экстренных случаях». В понедельник Саша сходил на примерки к господам портным. Звали его гораздо раньше. Надо сказать, что в обещанный месяц цеховой мастер Степан Доронин не уложился и приглашение на примерку прислал только в ноябре. Но Саша был занят воскресными школами. Военный портной Каплун Абрам Янахович протормозил по сравнению с конкурентом только на 2 недели и пригласил на примерку в начале декабря, когда заболел Никола, и Саше было совершенно не до того. Начали с Абрама Янаховича. Мундир, похоже, был близок к готовности, портной только мудрил с булавками и мелом, чтобы окончательно подогнать его по фигуре. «К Рождеству будет?» – поинтересовался Саша. «Будет», – героически пообещал Каплун. Анна Федоровна смотрела с изрядной долей скепсиса. Работа у Степана Яковлевича была на том же этапе, впрочем, это Саша вовремя не дошел. Над подвальчиком теперь красовалась вывеска «Доронин Степан Яковлевич, военный портной». Качество конечного продукта оценить было так же сложно, как у ашкеназского конкурента. «Будет к Рождеству?» – спросил Саша. «Не извольте беспокоиться, ваше императорское высочество», – ответил портной. «Собственно, на рождественские праздники планировались многочисленные детские балы и, судя по числу приглашений, Саша понял, что не отвертится». Во вторник к Саше зашел лично Адлерберг и доложил, что Склифосовскому комнату предложили, но тот отказался. Саша задумался, стоит ли к нему ехать. Для начала написал записку. «Если вам так удобнее, не смею ограничивать вашу свободу, Николай Васильевич. Но если это из-за надуманного чувства вины, то это прискорбно. Между прочим, от зимнего до 1-го кадетского корпуса рукой подать. Я благодарен за предложение, ваше императорское высочество», — ответил Склифосовский, «но сочту себя вправе им воспользоваться только, когда Якову Ивановичу станет лучше». В среду Никса принес весть о какой-то статье некоего Безобразова, которую везде обсуждают и упоминали даже на Госсовете. Статья, как выяснилось, называлась «Аристократия и интересы дворянства» и публиковалась в «Русском вестнике». В ноябре – заключительная часть. Говорят, что так можно было писать в Англии во времена короля Иоанна перед истребованием от него Великой Хартии, сказал Никса. «Бедный Безобразов», – вздохнул Саша. «Его разве еще не сослали? Это не тот Безобразов, который написал адрес Попа, объяснил Никса. Это Владимир Павлович Безобразов, экономист, редактор журнала Министерства государственных имуществ и член комиссии при Министерстве финансов. А что за комиссия? О земских банках и улучшении системы податей и сборов. Понятно, кивнул Саша. Честно говоря, Великая Хартия Вольностей давно назрела. Ты соскучился по Гауптвахте, а неплохо было бы откосить от рождественских балов. Не надейся, хмыкнул Никса. Статью Саша нашел и изучил, ибо надо же знать, отчего народ так возбудился. Все гражданские свободы там упоминались в положительном контексте. Автору явно нравились права и не нравились привилегии. Вместо парламента Безобразов использовал термин «самоуправление» и считал, что люди, которые в этом самом самоуправлении участвуют, должны быть экономически независимы, а дворянство должно превратиться из касты в государственное сословие. Самое прикольное, что русский вестник выходил под редакцией будущего ретрограда Каткова. Саша подумал, что хроноаборигенам мало надо, зато было что обсудить с Кропоткиным, которого в пятницу вечером Саша пригласил к себе на чай. Петя тут же заметил на письменном столе русский вестник с густо торчащими из него закладками. «Статья Безобразова?» – поинтересовался он. «Конечно», – кивнул Саша. «Честно говоря, не вполне понимаю, отчего весь сыр-бор. Автор совершенно ничего нового не написал. Они сели за чайный столик, и Саша налил другу чай. Мне уже мой старший брат разобрал в письме одну за другой все четыре части», – сказал Кропоткин. «Безобразов ратует за отмену привилегий дворянства, самоуправление вместо бюрократии и юридическое государство вместо полицейского». «Юридическое государство – отличный термин, конечно», – заметил Саша. «Вместо верховенства закона. Подписываюсь под каждым словом. Единственное, с чем можно поспорить, это с тем, что парламентариям не нужно платить. Тогда у нас там будут одни рантье, потому что даже промышленнику или землевладельцу надо своими делами управлять, а это время. И, если заседать в парламенте, ему надо кому-то передавать управление, то есть становиться рантье. А рантье не самый компетентный человек в госуправлении, ибо ничего не делает. А если парламентариям платить, они будут зависимы от государства», — сказал Кропоткин. «Это верно. И в этом большая опасность скатывания к диктатуре. Особенно, в незрелых демократиях. А если им не платить, их скупят частные лица. И в этом большая опасность приватизации государства. Не всякого можно купить», — поморщился Кропоткин. «Не сомневаюсь, что тебя нельзя, но ты уникален». Кропоткин усмехнулся. «Безобразов, кстати, понимает проблему», — продолжил Саша. «Он понимает, что нельзя опираться на людей, готовых идти в тюрьмы и ссылки ради убеждений. Неподкупных мало. Помещика не купишь за две копейки, если это, конечно, не Плюшкин. А за дворец в Ницце почему нет? Все-таки ты циник», — припечатал Петя. «Я реалист», — возразил Саша, — «и понимаю, что так называемая состоятельность ни от чего не спасает, поэтому и имущественных цензов быть не должно, поскольку у людей небогатых есть не только таланты, что признает Безобразов, но и свои интересы. Он ничего не говорит о цензах», — заметил Кропоткин. «Наоборот, считает, что не должно быть искусственных препятствий. Да, мутная статья. Если бы у нас планировались выборы в парламент, ее можно было бы рассматривать как агитационную. Голосуйте за богатых, только они могут быть независимы. Но так как выборов в ближайшей перспективе не видно, равно, как и парламента, о чем вообще речь? Он не говорит. Парламент, угу. Самоуправление, отличный эвфемизм. Можно еще сказать, административно-хозяйственное управление. От одного предводителя дворянства такое слышал. Вообще, мне жаль цензора, который это пропустил. Не моя конституция, конечно, но она и ходит в списках. Кстати, о цензуре, — вспомнил Кропоткин. Я твою книгу прочитал. Речь шла о черновике мира через 150 лет, который Саша всучил другу еще в ноябре, но все не было времени встретиться. Думаешь, не пропустит? — спросил Саша. Разве что с пустыми страницами, — улыбнулся Кропоткин. А как оно вообще? Фантастика. Что самое удивительное? — поинтересовался Саша. Освоение космоса. А, — сказал Саша, — я тебе картинки покажу. Будущий академик Крамской нарисовал мне суперские иллюстрации. Точно будущий академик? Абсолютно. Достаточно посмотреть на его рисунки. Вон, кстати, на стене. Москва-Сити. Москва-Сити в рамочке висела над письменным столом. Кропоткин даже встал с места и подошел, чтобы посмотреть поближе. «Маленькая черная штука на фоне заката, это вертолет», — объяснил Саша. «Я помню про вертолеты», — кивнул Кропоткин. «Они у тебя в книге есть. Туристов катают», — продолжил Саша. «Можно посмотреть на Москву с высоты птичьего полета. Дорого, правда». «Ты что, катался?» — усмехнулся Петя. «Не-а, чего зря деньги мотать. С самолета почти то же самое. Я помню про самолеты», — сказал Кропоткин. «А в Питере такое будет?» «Конечно. Лахта-центр. В Лахте? А почему там?» «Ну, красиво же. На берегу Финского залива. Будет в воде отражаться. Представь себе этакую стоэтажную иглу из стекла и металла». Кропоткин посмотрел странно. «Я не сумасшедший», — усмехнулся Саша. «Представь себе, что ты попал в средневековье и описываешь европейскую железнодорожную сеть королю Артуру». «Чего-чего?» — спрашивает король Артур. «Сами ездит, без лошадей, в кандалы его. Он умалишенный», — Петя усмехнулся. «Но фантазия у тебя необыкновенная. Это небоскреб называется?» «Да, ага». Саша вытащил из-под стола коробку с материалами для будущего издания и стал одну за другой показывать другу иллюстрации Крамского. Надолго задержался на рисунке «Вид на Землю с поверхности Луны». «Надо бы попросить Крамского сделать авторскую копию, чтобы на стенку повесить, и нарисовать Лахта-центр». Саша живьем его не видел, ибо не был в Питере с 1989 года, но на картинках где-то встречал, так что описать мог. «Марсоход чем-то похож на жука», — заметил Кропоткин. «Должен быть устойчивым», — объяснил Саша. «Как думаешь, будут мою книгу читать?» «Саш, цензура не пропустит». «Да, ладно, что-нибудь пропустит. Ты государю собираешься показывать?» «Не сейчас. Пусть папа остынет после статьи Безобразова». «Вернулись за чайный столик. Необычные у тебя картины на стенах», — заметил Кропоткин. «Даже без Москва-Сити. А, импрессионисты. Это новое французское искусство. Самые первые работы. Через полтора века будут стоить миллионы. Если нас свергнут, мои внуки не умрут с голода. Мальчик, который ест вишни, то ли смеется, то ли хочет заплакать. А это подмастерье художника», — объяснил Саша. «Он повесился в 15 лет, но картина мне нравится. Автор прославится в течение нескольких десятилетий». «У тебя ошибки в твоей книге есть», — перевел разговор на другую тему Петя. «Ты уж извини, толстые книги не бывают без ошибок», — признался Саша. «Я Гроту дам вычитать на предмет правильной расстановки ятей. Ты давал кому-то читать?» «Нет, но я о ней рассказывал». «Ну, все. Теперь издание в вольной русской типографии совершенно неизбежно. Не надо было?» «Ну, почему? Всегда полезно подогреть интерес перед публикацией». В субботу пришла телеграмма от Пирогова из Москвы. Саша отыскал Адлерберга и попросил разрешения поселить Пирогова в комнатах, приготовленных для Склифосовского. Все равно пока пустуют. Министр двора возражать не стал. «Ну, все-таки тайный советник и член-корреспондент Академии наук, а не какой-то новоиспеченный лекарь». В воскресенье Пирогов был в Петербурге. Саша с некоторым трудом убедил Гогеля, что встретить Николая Ивановича важнее, чем отстоять церковную службу. Господь, между прочим, пошел спасать овечку, вместо того, чтобы соблюсти субботу, заметил Саша. «Разве неправильно подражать Христу? Вы скоро попов за пояс заткнете», усмехнулся гувернер. «Учусь», коротко отчитался Саша, и они поехали на вокзал. Пирогов вышел из купе, на нем был его неизменный сюртук, за ним слуги несли два фанерных ящика. Саша наклонился и обнял профессора. Кажется, с прошлого раза Пирогов стал еще ниже, точнее Саша вытянулся за лето. От сюртука профессора ощутимо пахло плесенью. «В ящиках плошки с пенициллом», — поинтересовался Саша. «Да», — кивнул Пирогов. «Надо что-то делать», — заметил Саша. «Чтобы каждый раз чашки не таскать, перевозить бутыли с эфиром было гораздо сложнее», — успокоил Пирогов. «Яков Иванович готов нас принять, не сомневаюсь», — сказал Саша. «Вы точно не хотите отдохнуть с дороги?» «Я в Москве выспался». Ящики с плесенью отправили в Петерговскую лабораторию, а сами поехали в первый кадетский корпус. Шел снег, и малиновое солнце стояло низко над горизонтом и едва просвечивало сквозь пелену облаков. Саша вспомнил, что завтра 14 декабря, годовщина восстания декабристов. «Я все-таки надеялся, что мы успеем хотя бы к середине литургии», — заметил Гогель. «Это и есть моя литургия», — сказал Саша. «Разве человека не важнее спасти, чем овечку? Тем более, что это приказ государя». Гувернер вздохнул и смирился. «Вы можете не присутствовать при операции, Григорий Федорович», — добавил Саша. «А мне интересно, и я в обморок не падаю. Николай Иванович, хирургические инструменты у вас с собой? Разумеется, сказал профессор, но надо посмотреть больного, имеет ли еще смысл. Саша не стал уточнять, дезинфицированы ли инструменты. Пирогов с весны по-другому не оперировал. У кадетского корпуса Саша спрыгнул из экипажа в снег и помог спуститься Пирогову. Григорий Федорович, вы вполне можете возвращаться в зимний, сказал Саша своему гувернеру. По-моему, с Пироговым и Ростовцевым я в надежных руках, и на литургию успеете. Было бы невежливо не поприветствовать Якова Ивановича, возразил Гагель, и остался. Они поднялись наверх, в комнаты Ростовцева, но у дверей их задержал лакей. У его высокопревосходительства государь, объявил он, но я доложу, и скрылся за дверью. Ждать пришлось недолго, двери распахнулись. Папа вышел к гостям, обнял Сашу, пожал руку Пирогову, кивнул Гагелю. «Пойдемте», — сказал он. Ростовцев выглядел еще хуже, чем в первый раз, лицо приобрело землистый оттенок, на лбу выступила испарина, но он был в сознании. Пирогов присел рядом с кроватью. «Ну-с, Яков Иванович, показывайте ваш карбункул». Саша подошел ближе и встал рядом с Пироговым. Слуга помог Ростовцеву повернуться. Карбункул располагался у основания шеи со стороны спины и выглядел малоаппетитно. Выпуклое багровое образование диаметром сантиметра 3 с отверстиями, напоминавшими сито, из которых сочился зеленовато-серый гной. Пирогов долго смотрел на него. Потом дотронулся пальцем до воспаленной кожи рядом с карбункулом. Ростовцев застонал. Царь вопросительно посмотрел на хирурга. «Вскрывать надо», — сказал Пирогов. «Сдикауер сказал, что поздно», — проговорил Ростовцев. «Было бы поздно, если бы не пенициллин», — возразил хирург. «Не действует на меня ваше зелье», — сказал генерал. «Зелье было испорчено», — заметил Саша. «Николай Иванович привез новое из Киева». Царь с надеждой посмотрел на Пирогова. «Попробуем», — сказал врач. «Когда?» — слабо спросил Ростовцев. «Сегодня после полудня», — ответил Пирогов. «Надо отфильтровать плесень, а вы пока приготовьте стол». «Какой стол?» — спросил больной. «Хоть обеденный», — объяснил Пирогов. «Главное, чтобы вы на нем уместились, Яков Иванович». «Будет сделано», — усмехнулся генерал. «Поехали с Пироговым и Гагелем в Петерговскую лабораторию готовить препарат». Царь не возражал и остался с Ростовцевым. Гувернера с души воротило от всей этой медицины, так что он периодически выходил покурить, что Сашу только радовало. Разгрузили чашки и стерильные бинты, которые Пирогов тоже не забыл прихватить с собой. Из первой партии пенициллина сразу выдели каплю для испытания на гнойном микробе. С приездом Николая Ивановича как-то сразу стало спокойнее, и Саша смог вздохнуть свободнее, сбросив на него часть ответственности. «Наверное, надо было вскрывать карбункул неделю назад», — предположил Склифосовский. «Не решились без пенициллина». «Надо», — кивнул Пирогов. «Только не с вашим опытом». «С вашим опытом, две недели назад, боялись вызвать гноекровие», — признался Андреев. «Правильно боялись», — сказал Пирогов. «Надеюсь, что еще нет». К трем пополудни все было готово, и весь консилиум во главе с Пироговым отправился к Ростовцеву. Царь еще был у него. Они что-то горячо обсуждали. «Перед операцией нужен покой», — заметил Пирогов. Папа немного смутился и встал с места. «Прямо сейчас, да?» — спросил Ростовцев. «Да», — сказал профессор. «Ваше Величество», — позвал Яков Иванович. «Можете немного наклониться?» Царь вернулся на место и склонился над Ростовцевым. «Если не придется больше увидеться», — проговорил генерал. И добавил уже совсем тихо, но Саша стоял достаточно близко, чтобы услышать. Глава 4. «Государь, не бойтесь», — сказал Ростовцев. Папа кивнул и осторожно обнял генерала. Встал, пожелал всем удачи и вышел из комнаты. Саша остался, и его никто не попытался выгнать. Стол был готов и стоял у окна. Андреев с Баландиным и Склифосовским расправили белоснежную простыню и закрепили на столе. Расставили вокруг табуретки, покрыли белыми кусками ткани, водрузили туда металлическую коробку с инструментами, бутылку, очевидно с хлорной известью, пузырек со спиртом, шприцы, пузырьки с пенициллином, разложили вату и бинты. Гагель посмотрел на приготовление и тоже ретировался в соседнюю комнату. Пирогов роздал помощникам и Саше белые халаты и марлевые маски. С тем, что Саша видел весной в сухопутном госпитале, контраст был разительный. Кожаные фартуки, шерстяные простыни, хорошо впитывающие кровь, и нестерильные повязки ушли в прошлое. В воздухе запахло хлоркой. Пирогов мыл руки хлорной известью над неизменным тазиком на табуретке. Склифосовский лил ему на руки хлорную известь из бутыли. Потом мыли руки остальные члены медицинской команды. Саша приподнял большой палец вверх. Пирогов увидел и улыбнулся. Не было резиновых перчаток и бахил. Но здесь уж мяч на Сашиной стороне. Обещал и не сделал. Не до всего руки доходит. Ростовцев смотрел на это примерно, как на сцену из венецианского карнавала. «Это будущее, Яков Иванович», — заметил Саша. «Смотрите». Ростовцева аккуратно перенесли на стол. Пирогов взял губку с хлороформом и поднес к лицу пациента. К запаху хлорки примешался сладковатый запах эфира. Яков Иванович побледнел, дыхание стало едва заметным. Пирогов кивнул и одними губами сказал: «Спит». Положил губку в тканевую воронку и отдал Андрееву. Тот поместил ее у рта спящего генерала, но вертикально ее держать было невозможно, потому что больного надо было перевернуть на живот, поскольку карбункул располагался на задней части шеи, так что губка оказалась под его лицом на простыне. Саша подумал, не случится ли так передозировки хлороформа, но решил, что Пирогову виднее, а местное обезболивание им неизвестно, например, банальный новокаин. Надо будет потом спросить. Николай Иванович молниеносно вскрыл нарыв и освободил от гноя. Обработал рану, присыпав порошком кирпичного цвета. Карболка, что ли? Но Саше казалось, что она должна быть сиреневой. Он хорошо помнил из будущего фиолетовую хрень под названием фукарцин. Тем временем Пирогов наложил повязку, смоченную пенициллином. Сделал укол препарата прямо в шею, рядом с раной. Ростовцев очнулся уже на кровати и застонал. «У нас есть что-то обезболивающее?» – спросил Саша. «Лауданум», – сказал Пирогов. Саша поморщился и вздохнул. Пирогов набросал рецепт и передал жене Ростовцева Вере Николаевне. «Завтра приедем еще раз, Яков Иванович», – пообещал хирург. «Посмотрим на остатки вашего карбункула».